Глава 18. Моника крепко прикручена к койке. Извиваться бесполезно. Подходит врач. Он обращается к ней с тактом, но твердо. «Мисс Макентайр, мы хорошо понимаем, какую вы испытываете боль, и сочувствуем вашей утрате. На вашу долю выпало тяжелейшее испытание. Однако мы удивлены вашей буйной реакцией на сообщение о кончине вашей матери. Мы обратились за разъяснениями к Шахматной Федерации и выяснили, что эта выходка не первая. Диагноз, поставленный моими коллегами и мной, заключается в том, что вы страдаете маниакально-депрессивным психозом. От него есть эффективное лечение. Какое-то время вы проведете у нас, чтобы мы смогли вам помочь». «Что еще за бредни?» Монику везут в палату, набитую медицинскими приборами и электроникой. Она понимает, что ее собираются лечить электрошоком. После укола она засыпает. Пробудившись, она чувствует боль, но при этом она очень спокойна. На ней висит капельница, в сгиб руки вставлена игла катетера. «Мне снится страшный сон. Ничего этого не было. Надо только проснуться». К ней обращается врач. «Учтите, сейчас вы опасны для самой себя и для других. Вам требуется лечение. У вас нет выбора. Если не лечиться, приступы повторятся и усилятся». «Этого человека не существует. Он всего лишь плод моего воображения. И всей этой ситуации не существует. Вот открою глаза и окажусь в своей постели. Услышу мамин голос. Она скажет мне, что поставила на камин завоеванный мною бронзовый кубок». «На счастье, существует очень полезная молекула — литий. Она дает превосходные результаты. Но есть и неудобства, связанные в частности с вашим юным возрастом. Если долго принимать литий большими дозами, то вам грозит бесплодие. Вы не сможете иметь детей». Моника внимательно смотрит на врача. Ее разбирает смех. «Им меня не провести. Я поверила было, что и впрямь нахожусь в больнице, и что ко мне применяли электрошок. Скорее бы увидеть маму. Мы вместе посмеемся над этой дурной шуткой. Но что-то у меня мутится в голове. Перед глазами все плывет, трудно думать. Почему мне отказывает мозг? В памяти провал. Произошло что-то важное, но никак не вспомню, что». Она опять вертится. Медсестра подливает в ее капельницу какую-то прозрачную жидкость. «Не волнуйтесь, мисс, вы не одна. К вашим услугам все специалисты нашей службы, и я могу вас заверить, что они готовы вам помочь». Все эти слова кажутся Монике хаосом из звуков. Она не улавливает их смысла. Ей понятно одно. «Какие-то люди хотят причинить мне зло. Я должна остаться одна, только тогда я смогу самостоятельно мыслить и понимать происходящее».